Глава 15. Рефлексировать долго не стал, несмотря на весьма своеобразное задание, которое я абсолютно не представлял, как выполнять, учитывая, что мне только одного из них колупать минут 5 придется. И это еще в том случае, если я смогу пробить броню и наносить хотя бы по 50% от своего максимального урона. Однако я, немного поразмыслив, решил, таймера на выполнение нет, а как там дальше сложится ситуация, неизвестно. Так что пока пусть стоят дылды, а я буду придерживаться изначального плана. Обновляем инвиз и потихонечку, как мышка в притоне котов, просачиваемся между стражами, что даже не повели ухом. Все-таки прокачанный инвиз — легальный щит. Стоило пробраться между рыцарей и осмотреться, как я беззвучно выругался. Посреди тюремного дворика левитировал скелет, одетый в балахон. И все бы ничего, но раз левитировал, значит лич. А личи, по умолчанию, сильные противники. Но и на этом не все, эта хрень была черная. И не просто одета в черный балахон, но и кости были антрацитово-черные. Горящие алым пламенем глазницы только добавляли жути, да такой, что я реально задумался о кустиках ближайших. Спасло только отсутствие подобного рода потребностей у аватара. Добивающим выстрелом оказалась статистика этого паренька. Лич тьмы. 500-й уровень. 500-й уровень, да это на 200 уровней больше, чем я. Что ж это за монстр-то такой? Первым порывом было схватиться за голову и побродить из стороны в сторону, но, представив себе реакцию зрителей на это действо, решил, что займусь этим в безопасном месте. Сейчас же стоит акцентироваться на основной миссии, тем более, что появилась мысль, как справиться с ними, однако она еще подлежит отшлифовке, которой тоже стоит заняться позже, дабы не упустить ничего важного из общей картины. Не представляя, на что способен подобный страшило и сможет ли он меня почуять, учитывая его преимущество в уровнях чуть ли не вдвое, стал пробираться вдоль стены, стараясь ни камушка не сдвинуть, ни палочкой пошуршать. Да что уж там, дышать-то через раз старался. А то вдруг от вибрации моего дыхания у него активируется режим убиватора-ниндзя. А я жить хочу. Из-за подобных осторожностей продвижение было медленным, зато смог добраться до зияющего отверстия в стене... казарм? Бараков? Не знаю, как правильно это и назвать. Это было здание в несколько этажей, сложенное из достаточно крупных камней. Заглянув внутрь, увидел, что здесь, как и в каждом тюремном помещении, куча тамбуров и маленькие высокорасположенные окна, что пещерили оскалом стальных прутьев, образующих решетку. Склонившись, чтобы не зацепить свисающую с потолка балку, вошел внутрь. Несмотря на общую мрачность межгорья, из окон пробивался свет, которого было достаточно, чтобы оглядеться, не используя ночного зрения. Кардинально ничего не изменилось. Все те же тамбуры и длинные проходы, но вот пройдя дальше, увидел и камеры. Маленькие, с одной лишь койкой, нужником и окошком под потолком. В таких камерах с трудом мог уместиться один человек. Не было пространства ни для чего иного. Не хотел бы я быть заключенным подобной камеры. В подобном месте сойти с ума лишь дело времени. Аккуратно пробираясь по тюремному коридору, наблюдал одинаково печальную картину. Развороченные камеры, огромный слой пыли и пустота. Да и здесь даже мимиков не было, причем в ближайшем тысячелетии, так как за их тушами однозначно бы стерлась пыль и был виден след. Побродив внутри минут 20, нашел пролом в стене барака. Сюда, видимо, упал камень с крепостной стены. Вот только раздробил он не только кладку, но и пол, под которым зиял проход. Более того, здесь виднелись и следы человека, ну или скорее эльфа, что хоть и были запорошены пылью, однако сохранили свое очертание достаточно неплохо. Выглянув через разлом наружу и убедившись, что там чисто и толпа голодных мертвяков не собирается меня окружать, стал привязывать веревку к ближайшей клетке, что была достаточно прочной для того, чтобы выдержать вес моего тела. Дернув ее пару раз для проверки и убедившись, что она держится крепко, стал косплеить летучую мышь, спускаясь в отверстие вниз головой. Спускаться пришлось медленно, и этому виной была необходимая осторожность. Уж очень мне не хотелось попасть в какую-нибудь паутину, или наступить в лужу кислоты, так что пришлось опускаться со скоростью улитки, Зато глаза успевали привыкнуть к освещению, и пространство, в которое я погружался, открывало все большие границы. Спускаться глубоко не пришлось. Примерно через 5 метров начинался пол коридора, ведущего в разные стороны. Посмотрев по сторонам, выбрал направление следов, решив сначала закончить с заданием, а уже затем исследовать местность. Тогда мне не будет обидно вляпаться и в случае необходимости бежать или даже умереть. Пройти по подземному коридору пришлось 100 метров. Он, судя по всему, вел к административным кабинетам. Во всяком случае, именно на это намекали раскрытые двери кабинетов, которые я проходил. По заранее озвученному для себя плану, ни в одну из них не заходил, строго следуя следам. Путь был без ловушек, если, конечно, не считать за такую натянутую поперек леску, висевшую так давно, что о незаметности она даже не вспоминала, будучи обросшей пылью, которая свисала целыми гирляндами. Изучив ее, мне осталось лишь усмехнуться, так как ловушкой здесь и не пахло. Это была обычная сигналка, что позволила бы владельцу знать, проходил ли кто-нибудь по коридору. При этом логики его поступка я не нашел, так как пыль показывала это гораздо лучше. Наконец дошел до двери, что с первого взгляда привлекла мое внимание отнюдь не только ведущей к ней цепочкой следов, но и материалом, из которого та была изготовлена. Если предыдущие были из дуба, то это явно из бука, благородного красного цвета. Со временем он потемнел, но это не портило общей картины благодаря мастерской обработке древесины, к тому же на ней находилась серебряная, потемневшая от времени табличка, на которой в причудливом орнаменте было выгравировано. «Сэр Лотрик, начальник тюрьмы». Осмотрев дверь и убедившись, что никаких ловушек нет, взялся за ручку с желанием открыть дверь, как в углу у стены заметил закупоренный кувшин с узким горлышком, наподобие тех, в которых хранят вино. Он стал почти незаметен благодаря общему мраку и огромному количеству пыли вокруг, но привлек мое внимание своим местоположением. Он стоял так, словно его приготовили на будущее, а раз приготовили, значит, в этом явно есть какой-то смысл. Отложив открытие двери, я подошел к кувшину и, убедившись, что и он не является приманкой и активатором какого-то скрытого механизма, поднял. Внутри кувшина плескалась жидкость, которая не высохла благодаря восковой печати, что изолировала пробку от воздействия окружающей среды. Стоило же ее открыть и принюхаться, как сразу определил. Оливковое масло. Есть у него свой специфический запашок, который даже не знаю, как охарактеризовать, однако стоит понюхать, и сразу становится понятно, это оно. Покумеков немного с бутылкой в руках, как бы странно это ни звучало, догадался, зачем оно было нужно, поэтому очистил петли от пыли, пролил их маслом, дал пропитаться и затем уже спокойно открыл дверь, не опасаясь, что она заскрипит. Из открытого проема на меня пахнуло застоявшимся воздухом, в котором все было пропитано пылью, но не такой, как во всем проходе, а другой, бумажной. Подождав немного, пока помещение проветрится, заглянул туда, прикрыв за собой дверь. Помещение оказалось достаточно просторным и некогда обставленным со вкусом, сейчас же напоминало склад из-за разномастных шкафов, что были сюда транспортированы из других помещений. Эльф, что их сюда притащил, дураком явно не был, и работу понапрасну выполнять не стал бы, так что все шкафы оказались обставлены всевозможными вещами. Посреди комнаты стоял стол. Он явно был не из этого кабинета, так как сильно контрастировал с креслом, которое скорее походило на трон. Возможно, родной стол был вынесен для освобождения пространства, так как сэр Лотрик явно любил роскошь, и если стол соответствовал креслу, то он наверняка занимал половину кабинета. На столе стояла масляная лампа и подсвечник с 3 свечами, решив, что осмотр явно будет более продуктивным при свете, занялся ими. В лампе масло давным-давно высохло, стенки даже не были скользкими, однако фитиль был на месте. Залив туда масло, стал ждать, пока фитиль пропитается, сам же возжег за это время свечи. Все равно для инвентаризации мне понадобится как можно больше света, и экономить на свечах смысла немного. Дождавшись, когда лампа будет готова, зажег и ее, из-за чего комната сразу стала гораздо светлее, настолько, что за ненадобностью потушил свечи. Оказалось, что вокруг лампы была хитрая система зеркал и линз, что смогли из крошечного огонька извлечь море света. С таким освещением можно было уже и разобрать вещи. Что сразу привлекло внимание — книги. Целая стена из стеллажей была уставлена сотнями разных томов. Сначала хотел их сразу закинуть в инвентарь, дабы не искушать себя чужим имуществом, но заметил на корешках некоторых книг печать старого королевства Межгорья. Солнце, что восходило меж двух гор. Пришлось доставать уже убранные в инвентарь книги и сортировать их, так как, несмотря на обещание эльфам, я не собирался отдавать книги, являющиеся собственностью моего королевства. Итого на выдачу осталось 54 фолианта, что не имели подобной метки, так что они и отправились в мешок, собираемый на выдачу родственникам. Вслед за книгами пришла очередь вещей, и тут я уже и зашел со слюной, чего только стоили первые попавшиеся наручи. Золотые наручи силы. Легендарный предмет. Неуничтожимый. Минимальный уровень 300. Характеристики: сила плюс 150, ловкость плюс 400, телосложение плюс 600, броня плюс 500. И это первая же вещь, а их тут по прикидкам не менее 200 штук. Подобрав слюни, так как идентифицировать вещи с Межгорьем было нельзя, пошел искать обещанные мне пояс и маску. Как и стоило ожидать, мои вещички оказались самыми неприметными на общем фоне. Лежали они в углу, обычная деревянная маска, сплошь покрытая разными завитушками, словно какой-то крестьянин выстрогал ее своему сынишке на карнавал. Находясь в некоем подобии шока, вызвал описание. Предмет из легендарного сета теневого убийцы. Маска — предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарная маска, позволяющая скрыть свою информацию от просмотра другими игроками, дополнительная защита лица. Параметры: 1 на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Грустные какие-то статы, если не сказать убогие, однако теплится надежда, что это из-за неподходящего вместилища души, и когда я найду что-то лучше, то сет меня порадует. Следующим на очереди был пояс. Стоило вспомнить о предмете поиска, как взгляд зацепился за шнурок, лежащий поблизости. Подойдя и взяв его в руки, открыл характеристики и с облегчением выдохнул. Пояс монаха-отшельника. Данный пояс принадлежал одному из странствующих монахов, что подвязали себя на стези нестяжания золота. Однако это не мешало им искать боевую мудрость, которую они собирали во многих королевствах. Носитель этого пояса настолько преисполнился в осознании мира боевых искусств, что его аура стала сама по себе оружием и напитала все скромные одеяния монаха. Мифический предмет, неуничтожимый, наделяет носителя дополнительной способностью аура силы. Параметры: сила плюс 1000, ограничение уровень 280+, только для монахов. Заинтересовавшись предметом, что давал такой огромный прирост силы, стал искать, что же это за аура-то такая. В итоге 5 минут копания в справках, и, наконец, всплывает окошко информации. Аура силы — особенно могущественные существа, что достигают вершин в каком-то направлении, наделяются некой аурой, что несет в себе толику их силы и заставляет врагов трепетать перед поступью ее обладателей. Эффект увеличивает вероятность на 5%, что противник промахнется атакой, уменьшает характеристики противника на 2%. Агрессивные, неразумные монстры и животные вашего уровня и ниже не нападут на вас первыми. Прикольная, оказывается, штука, интересно, а мне вообще реально получить нечто подобное? И если да, то чего надо достичь? Однако на эти вопросы ответа мне получить в данный момент было не суждено, так что приступил к не менее интересному занятию — поиску пояса, что по факту уже принадлежал мне. Походить пришлось прилично, от шкафа к шкафу, от полки, однако спустя 20 минут просматривания параметров легендарок и мифических вещей, от количества статов, на которых у меня попеременно то глаза лезли на лоб, то капала слюна, добрался до того, что искал. В верхнем углу одной из полок заметил ремень, достав его, впал в ступор. Из отличной черной кожи, с серебряным узором, сшитым из тончайших нитей. Они были настолько тонкие, что не давали никакого блеска в лучах лампы, скорее наоборот. Стоит рассеять внимание, и он словно терял свои очертания. На ремне была не менее интересная пряжка, раскрывший крылья дракон, что встал на задние лапы и извергал пламя в сторону смотрящего. Что интересно, выглядела она как потемневшее серебро, а вот гравировка напоминала нити с самого ремня, была сделана тончайшими линиями, но при детальном рассмотрении не терялась, а изображала картину. Не менее интересным было и описание. Предмет из легендарного сета теневого убийцы. Пояс. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Единственный предмет из комплекта, что не был разрушен и чья душа осталась в изначальном вместилище. Данный пояс был сшит великим мастером Эрмигролем. Эрмигролем, темным эльфом, что обучал принца нюансам мастерства. Легендарный пояс имеет 6 кармашков для метательного оружия, ядов и эликсиров. На пряжке ремня интегрирован магический блок из кошки и тончайшие бичевы, сплетенные из паутины аранийского паука, что, несмотря на свою толщину, способно выдержать вес до 10 тонн. Параметры. 700 плюс 10 на уровень персонажа ловкости. 200 плюс 5 на уровень персонажа силы. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Охренеть! Все, на что хватило моих эмоций. Это ведь нереально круто. Во-первых, пояс просто бомбический по внешнему виду и по характеристикам. Вот она, реальная легендарка, а не то, что было у меня в начале. Во-вторых, описание, где упоминается имя Эрмигрол, а это гадом буду подсказка, в какую сторону рыть дальше. Плюс ко всему, встроенная в пояс кошка, что явно упростит подъем в некоторых моментах, что стопудово пригодится, учитывая географическую окруженность горами Кастеллума. Отложил пояс и маску в инвентарь. Маска пока не удовлетворяла моим требованиям, а пояс хоть и был шикарен, но не хотелось им светить раньше времени, да и бонус бы от доспеха лучников синих лесов потерялся. Не желая больше себя соблазнять, покидал, даже не читая статы и названия, все оставшееся на полках в мешок, стоило вернуть эльфам обещанное, как ни крути, а данное слово надо держать. Собрав все, обошел комнату еще несколько раз по кругу, проверяя ее на наличие нычек, что хоть и глупо на первый взгляд, однако имело и зерно смысла, ну а вдруг эльф предполагал, что это место могут найти и самое ценное спрятал. Однако, как бы я ни вглядывался, ни двигал шкафы и стол, ничего не нашел. Оглядев еще раз место, решил, что неплохо здесь будет обустроить схрон, как ни крути, а место-то удобное для базы и вылазок, здесь при желании даже переночевать можно. Стоит только свежий матрас принести и где-нибудь в углу кинуть. Обдумав еще раз эту мысль, кивнул, соглашаясь по всем пунктам и сделав зарубку в памяти, дунул, потушив огонь светильника. Мне предстояло сегодня сделать еще множество дел.